пройдут, не сбиваясь, весь путь от любительских занятий реферирующего советника через все стадии обсуждения государственного министерства, парламентов и кабинета, вплоть до свода законов, и затем, впредь до исправления, образует часть того бремени, которое действует наподобие изнурительной болезни. Глава 32. Император Вильгельм. К середине 70-х годов умственные способности императора стали слабеть. Он с трудом усваивал чужие мысли и излагал свои. Говоря и слушая, он порой терял нить беседы. Удивительно, что после покушения Нобелинга в его здоровье произошло благоприятное изменение. Явления, подобные описанным, более не повторялись. Император стал держать себя непринужденнее, живее и даже стал мягче. Выражение моей радости по поводу хорошего состояния его здоровья вызвало его шутку. Нобелинг знал лучше врачей, что мне нужно было сильное кровопускание. Последняя его болезнь была непродолжительна. Она началась 4 марта 1888 года. 8-го в полдень я в последний раз беседовал с императором, он был еще в сознании, и я получил у него полномочия на обнародование подписанного им уже 17 ноября 1887 года приказа, по которому принцу Вильгельму поручалось заместительство в тех случаях, когда его величество сочтет это необходимым. Император выразил надежду, что я останусь в своей должности и буду служить его преемником. При этом его как будто заботила мысль, что между мною и императором Фридрихом не установится согласие. Я старался успокоить его, насколько вообще уместно было говорить с умирающим о том, что будут делать его преемники и я после его смерти. Затем, имея в виду болезнь сына, он потребовал от меня обещания отдать весь мой опыт его внуку и не оставлять его, если ему суждено, как казалось, вскоре стать во главе управления. Я выразил свою готовность служить его преемником так же ревностно, как ему самому. Единственным его ответом на это было слабое рукопожатие. Затем наступил бред, мысли императора до того были заняты внуком, что ему показалось, будто принц, который в сентябре месяце 1886 года посетил царя в Брест-Литовске, сидел на моем месте возле его кровати. Неожиданно обратившись ко мне на «ты», он сказал: «С русским императором ты всегда должен поддерживать контакт, с ним нет надобности ссориться». Последовало долгое молчание, галлюцинация исчезла, он отпустил меня со словами: «Я еще увижу вас». Он действительно еще видел меня у себя, когда я навестил его после полудня, и затем 9 числа в 4 часа ночи, но вряд ли узнал среди многочисленных присутствующих, 8 числа поздно вечером к нему еще раз вернулась полная ясность сознания и способность внятно и связно говорить с лицами, окружавшими его смертное ложе в тесной спальне. То был последний проблеск этого сильного и доблестного духа. В 8:30 он испустил дыхание. При Фридрихе Вильгельме III только кронпринц получил продуманное воспитание, соответствовавшее наследнику престола.